«Все звучит дьявольски логично», — сказала она. «Я почти ненавижу вас за это». «Успокойтесь», — сказал Мейсон. «И постарайтесь не плакать». «А я и не плачу», — ответила она напряженно. «Я думаю, что нашел выход», — сказал Мейсон, стряхивая пепел с сигареты. «Мне пришлось уничтожить расписки, потому что я не хотел, чтобы их нашли при мне. Но только вы одна знаете, что я их уничтожил. Так вот, я раздобуду точно такие же бланки, которыми пользовались Грейп и Дункан, это несложно. А потом, пользуясь этими факсимили, мы изготовим такие же копии, соответствующим образом подписанные и датированные». «А этим я не суну голову в петлю». «Суните, если об этом станет известно. Но подумайте, каким идиотом будет выглядеть Фрэнк Оксман, когда узнает, что в руки окружного прокурора попали настоящие расписки. Этим самым его фальшивые расписки будут поставлены под удар, а заодно и все остальное, что он рассказал. И тогда станет ясно, что все его заявления — заведомая ложь». «Я верю вам», — кивнула Сильвия. «Привезите эти бланки, и мы сделаем такие расписки, что их подлинность подтвердит даже Чарли Дункан». Глава 12. Мэтсон заехал в небольшой ресторанчик и позвонил в агентство Дрейка. Детектив был на месте. — Привет, Пол, — тихо сказал адвокат. — Что нового? — Ты газеты видел? — Да. — И что ты думаешь по этому поводу? — Ничего не думаю. — Где Фрэнк Оксман? — Он подписал письменное заявление, его отпустили, и он отправился к себе домой. Там его поджидала парочка репортеров, которые все из него вытянули. После этого он выскользнул через черный ход и отправился в отель «Кристи» в Голливуде. Зарегистрировался под именем Сиднея Франча. Мейсон присвистнул. Он знал, что его жена там. Не думаю. Тогда зачем же он приехал туда? Полагаю, он пытался скрыться от репортеров. Мне все это не нравится, Пол. В конце концов, это очень приличный отель, Пари. Возможно, то, что они оба там просто совпадение. С минуту Мейсон молчал, потом сказал. Вряд ли это совпадение. Но очень может быть, Пол, что у них обоих этот отель с чем-то связан. Может, они и раньше когда-то скрывались там, чтобы уединиться. Скажи-ка мне, Пол, что слышно о Белграде? Если бы я мог произнести вслух то, что я о нем думаю, телефонные провода расплавились бы, — злобно сказал Дрейк. Но мне неизвестно, чем он сейчас занимается. Знаю только, что ему вручили повестку о явке сегодня днем на заседание жюри присяжных. Мне тоже прислали такую же, и сейчас из кожи вон лезут, чтобы ты получил точно такую же. А где Белграйт провел ночь? Черт возьми, да откуда мне знать? Кому какое дело до этого? Мне есть дело. Не понимаю. Пол, ему непременно потребуется сменить белье, принять душ, побриться. А если он готовится предстать перед жюри присяжных, то его наверняка будут фотографировать. Ему, конечно, захочется надеть свой лучший костюм. Так что, я думаю, если мы отправимся к нему домой, то, вероятно, застанем его там. Но, Перри, если мы у него появимся, то он немедленно свяжется с полицией и сообщит, где они могут найти тебя. Я не испытываю к нему ни малейшей симпатии, но... — Да подожди ты, — прервал его Мейсон. — Я совсем о другом думаю. Как он выглядит? — Ты имеешь в виду описание внешности? — Да. Ему лет 50, вес примерно 190 фунтов, носит усы, на мочке правого уха небольшой шрам. И какой костюм он обычно носит? Когда на работе черный шелковый костюм. Считаешь, таким образом вызывает меньше подозрений и неразличим в темноте? Тебе известен его адрес? Он живет в маленьком бунгало, неподалеку от бульвара Вашингтона, на 5-й авеню, довольно далеко. Слушай, Пол, забирайся в машину и подожди меня на углу 5-й авеню и бульвара Вашингтона. Мы подъедем туда одновременно. Прошу тебя, не возражай и поторопись, у нас не так много времени. Мейсон повесил трубку, не дав Дрейку разразиться негодующей тирадой. Мейсон приехал в условное место минут на 5 раньше детектива. Наконец подъехал Дрейк, припарковал машину, подошел к адвокату и возобновил свои протесты. — Я не думаю, что из этого будет какой-нибудь толк, Перри, — начал он. — Я не дум... — Ладно, подожди ворчать, — ответил адвокат. — Я хотел бы, чтобы ты разузнал о Белграде побольше. Он единственный из твоих людей, кто был на корабле во время убийства.